Вдруг станет темно, когда ветер дует с Невы. Екатерина смотрит в окно. За окном идут малые львы. Они не знают, что значит зима. Они станцуют, они свободны от наших потерь. Им нечего делать с собой сейчас. Они войдут, когда Екатерина откроет им дверь. А что нужно молодым людям? Что нужно молодым людям? Когда весь мир готовится лечь к ногам, им нечего делать сейчас. Я не скажу им ни слова. Мне не нужно принимать этот бой. Все равно все, что сделано нами, останется чистым. Все равно все, что было моим, возьмет себе кто-то другой. Вот вкус наших побед, вот сирень нашей травы.